Командиром специальной группы нашей роты назначен известный нам всем Насыр-хан собственной персоной. Хейдар смотрит на меня из-под лобья и таинственно улыбается. Абул-Фазл говорит мне с улыбкой: «Дорогой Хаджи, я знаю Хейдара. Он тебе на голову беду принесет, и у него из Колумба получается полундра». Хейдар обрывает его: «Скажешь тоже. У нас наоборот. Не позволим из аббасов сделать колбасы». Все усмехаются, а Хусейн говорит с полной серьезностью: «Каждый взвод должен выделить гранатометчика для специальной группы и как следует его подготовить». Улыбки исчезают со всех лиц. Пальмы яснее выступают из тумана, а Хусейн говорит о том, что должен сделать каждый взвод и какие вещи следует взять с собой. Солнце поднимается над горизонтом и золотит самые верхушки пальм. И туман вдруг исчезает, мы все встаем. Кто-то развел костер перед палаткой первого взвода и повесил над ним закопченный чайник. Я вхожу в палатку, где все еще спят. Но у меня сон из головы вылетел напрочь. Выхожу обратно и стою у костра. Мы сидим рядом с палаткой, под той пальмой, на которой вчера были подвешены наши фонари. Одни чистят оружие, другие подгоняют амуницию. Во множестве перед палаткой лежат патроны и снаряды РПГ. Примечание. РПГ — реактивный противотанковый гранатомет. Конец примечания. И холодный ветер, словно игривый ребенок, забавляется с пустыми картонными коробочками из-под патронов. Кругом полно этих пустых картонок, а мы наполняем патронами магазины, Абдулла — пулеметные ленты. Каждому из нас выдали саперную лопатку и штык тем, у кого его не было. Лопатка, которая никогда не была в деле, того типа, которая согнется и выйдет из строя, прежде чем ты выберешь из окопа земли в объеме одного мешка. Но приходится смиряться. Лучше такая, чем никакой. На грунтовой дороге меж пальм показывается автомобиль. Из большого громкоговорителя наверху его раздается военный марш, и диктор радио с большим волнением зачитывает воинственный текст. «Наши доблестные победоносные войска, нанося удар по противнику, потерявшему в результате сотни убитых и раненых...» Расул, подпрыгивая, выбегает из-за пальм и кричит. «Радио тоже объявляет. Теперь все знают, что началось наступление. Все поняли, что мы идем в атаку». В его лицо лунного цвета бросилась кровь. С востока доносится гром вражеской авиации, перекрывающий голос Расула. Который раз уже с утра прилетают вражеские самолеты и бомбят там, вдали. Я встаю и прикладываю руку козырьком над глазами, чтобы лучше видеть их. Ранним утром, когда они прилетали впервые, все выскакивали из палаток, но теперь это уже не так волнует, и из палаток меньше выходят. Только те, кто снаружи, с любопытством смотрят в небо, и один показывает в сторону и кричит: «Вон они, вон!» Мои глаза бегают меж пальмовыми стволами. Белого цвета самолет рассек небо пополам, и вот быстро проходит у нас над головами. Гром зениток оглушает. Появляется другой самолет с другой стороны. Теперь бомбят ближе. Звук такой, словно самосвал вывалил целый кузов кирпича. Но вскоре этот шум стихает, и мы вновь слышим военный марш. Лагерь вновь забурлил. По грунтовой дороге подъезжают грузовики. Они все для маскировки обмазаны глиной. Лишь на лобовом стекле на размер двух ладоней оставлено чистое окошко для водителя. Расул аж подпрыгивает. Он носится везде, как ребенок, и весело хохочет. Совсем вернулся в детство, хотя сверстников его рядом нет. Связные забегали туда-сюда. Заглядывают в каждую палатку и что-то сообщают. Вот бегом приближается Асгар. Переводя дух, объявляет нам: «Будьте готовы к отправке. Сейчас отправляемся». Он заскакивает в палатку, вновь выбегает из нее и бежит во второй взвод. Расул скачет, как мячик, и кричит: «Выезжаем, отправляемся. Как хорошо получилось. Я так хотел попасть в бой». «Так хорошо получилось. Все вместе отправляемся. Мы все друг с другом. Я вас не покину. До конца будем вместе. Как же хорошо». он быстро говорит, взмахивая руками, и лицо его прямо горит. Из палатки выходит Масуд, приставляет рупором руки к рту и кричит: «Бойцы первого взвода! Срочно зайти в палатку! Первый взвод!» Расул раньше всех бегом выполняет этот приказ. Из палатки выходит Мехди. Мы, кто сидели под пальмами, идем в палатку, но Мехди останавливает меня. Взяв меня за руку, неторопливо отводит прочь. Чуть отойдя, объявляет: «Мы хотим Расула оставить здесь». Смотрит мне в лицо, оценивая мою реакцию. Я ничем себя не выдаю, хотя чувствую, что сильно привязался к Расулу, и что без него на передовой мне будет трудно. Мехди дальше заявляет, как-то ожесточенно выговаривая слова: «Ты ему скажи об этом». «О чем?» «О том, что мы не берем его на передовую». Я резко отвечаю: «Нет, не буду, ты сам скажи». Он удивлен моим тоном и внимательно глядит мне в глаза. Чтобы вырваться из силков этого взгляда, я бормочу: «Я не могу ему сказать, ты сам, ведь ты командир взвода, прикажи ему». Он растерянно опускает голову, и теперь уже я смотрю на него прямо и не отводя взгляд. Солнцем освещены его каштановые волосы, а одна прядь упала ему на лоб, закрыв лицо. Убрав рукой челку со лба, он объявляет: «Хорошо, сам скажу. Ты только ему передай, чтобы подошел ко мне. Я здесь подожду». Я быстро отхожу от него. Перед палаткой пусто. Внутри Масуд с картой в руках стоит в углу и ждет, пока все соберутся. Ребята сидят перед ним в затылок друг к другу. Расул и Абдулла рядышком. «Вперед мне не пройти», и я говорю тому, кто сидит за Расулом, чтобы позвал его. Тот трогает его за плечо и указывает на меня, а когда Расул оборачивается, я жестом зову его подойти. Он что-то шепчет Абдулле и быстро поднимается. Я говорю ему: «Выйди наружу, у Мехди к тебе дело». «Хорошо», — говорит недовольно, — «позже выйду», и хочет вернуться на место. Но я беру его за запястье и настаиваю: «У него срочное дело. Быстро выйди, узнай и вернись». Он закусывает нижнюю губу, мотает головой из стороны в сторону и выходит из палатки. Али как будто понял что-то и спрашивает: «Что случилось?» Сев рядом с ним, отвечаю: «Хотят его оставить здесь». Мы вместе с Али выходим из палатки и видим, как Мехди и Расул уходят в сторону насыпи, окружающей наш лагерь, и скрываются за этой насыпью на берегу реки Карун. «Нам объявили, — говорит Масуд, — что после полудня выступаем на передовую. Приказано завтра вечером вступить в бой. Взять с собой только оружие, боеприпасы, спальник и ложку». Я не могу сидеть в палатке, тяжко на душе. Выхожу и сажусь на землю под пальмой, гляжу на насыпь, отделяющую нас от реки Карун. Двое идут к лагерю, один несет пойманного осетра. Проходят мимо меня. Не знаю, почему у меня так муторно на душе. Мехди возвращается, волоча ноги по земле. Лоб сильно нахмурен, что придает ему вид очень усталый и озабоченный. За ним идет Расул. Он похож на раненого леопарда. Глаза налились кровью, подбородок выставлен вперед и что-то бормочет. Идет прямо к умывальнику, шагая быстрыми мелкими шажками. Движением головы я спрашиваю Мехди, как дела. Он мне отвечает что-то непонятное и заходит в палатку. Я немного отхожу от ребят, так как понимаю, что если буду стоять со всеми вместе, Расул не подойдет ко мне. Он садится перед умывальником и моет лицо. А когда поднимается, я вижу, что щеки его покраснели, блестят на солнце, а от лица поднимается слабый пар. Точно и впрямь оно воспламенилось. Расул идет ко мне. Я ломаю голову над тем, как начать разговор с ним. И вдруг он проходит мимо, не обращая на меня внимания, и идет прямо в палатку. Меня это задело. Я слежу за ним взглядом, а он раздраженно отбрасывает входной клапан и входит внутрь. Мирза спрашивает меня: «Что ты там у них?» «Не знаю, клянусь Аллахом», — говорю я, — и иду следом за Расулом. Ни один ничего не сказал, сам же видишь. В палатке Расул стоит на коленях и надевает свою амуницию. Он раздражен. Ремни портупеи запутались, и он в них застрял, никак не может высвободиться, словно рыба, попавшая в сеть. Я подхожу к нему и мягким движением помогаю освободиться из ремней портупеи. Он встает и поворачивается ко мне спиной. Он как граната с вырванной чекой. Я подхожу к Мехди и Масуду, сидящим в конце палатки. Мехди искоса наблюдает за Расулом. «Что случилось, Мехди? Почему парень так реагирует?» Мехди двумя пальцами трет висок и отвечает. «Не согласился остаться. Я сказал, рота не допускает его на передовую». Он ответил. «Любым способом пойду». «Если не пустят, убью себя». Говорит, руки на себя наложу. Чуть помедлив, Мехди понижает голос. «Вообще не нужно с ним разговаривать». Я смотрю на Расула. Он надел всю амуницию и сидит, глядя прямо перед собой. Он словно объявил войну всему миру. Я хочу подойти к нему и вывести его из этого состояния. И вдруг передумываю. Миновав его, выхожу из палатки. Слышно радио. Диктор с торжеством рассказывает о количестве сбитых вражеских самолетов. Все взводы выстроились в лагере, и везде слышны команды «равняйсь, смирно». Все оставляемые вещи мы свалили в палатки, накрыв их брезентом. Али приподнимает его угол и забрасывает туда свой мешок, и произносит «вперед». «Ты иди», — говорю я сейчас догоню, переоденусь только». Обернувшись возле выхода из палатки, Али говорит мне «только хорошенько прикрой потом от дождя». «Иду, ребята». «Ого, каким красавчиком стал», — слышится снаружи. «Да нет, это тот же самый Али, только седло на спине сменил». Я надеваю новое белье. Беру письмо домой, которое давно написал, надеясь с кем-нибудь отправить его с фронта. Все ненужное складываю в мешок и сую его под брезент. Палатка теперь пуста, совсем пуста. Фонари по-прежнему висят на балках. На полу набросали рваных бумажек и пустых коробок из-под патронов. Мне кажется, будто в мои вены вливают холодную воду, и этот холод постепенно распространяется по всему телу, вплоть до кончиков пальцев на ногах. Выхожу наружу. Ребята взвода уже построились в колонну по двое, и я занимаю место в ее конце. Али придирчиво спрашивает. «Брезентом хорошо все закрыл? Дождем не зальет?» «Закрыл, закрыл», — отвечаю. «Ох, плохо тебе будет, если мой мешок подмокнет. Я предупредил». «Отстань, дружище». Асгар бежит к нам от грунтовой дороги. Его длинные ноги одним шагом покрывают расстояние, равное двум обычным шагам. «Мехди ага», — кричит он, — «явись к Хусейну, он покажет ваш грузовик». Затем Асгар, не сбавляя скорости, бежит во второй взвод. Сквозь пальмовые стволы я вижу вдали Хусейна, стоящего рядом с грузовиками, в окружении связных и радистов. Диктор радио, голос которого разносится по пальмовой роще, читает фронтовую сводку. Не знаю, в состав какого батальона, полка или дивизии входит радиоустановка, но я знаю, что в этой пальмовой роще стоит лагерем много войск. Я видел, как колонна выходила из рощи и грузилась на обмазанные глиной грузовики. «Взвод, смирно!» Мы пожираем глазами Мехди. Он также, вытянувшись, стоит перед нами. На его шее арафатка с белыми диагональными линиями. Командует нам перестроиться в колонну по одному и садиться в грузовики. Гром голосов бьет по ушам. Каждый взвод скандирует лозунги. «Сегодня время подвига! Сегодня время подвига!» Среди ребят я замечаю Расула. После того разговора с Мехди Расул ни с кем не сказал ни слова. В полдень он не притронулся к еде, лишь сидел, уставясь в угол палатки, кусая губы, а вены на его шее так напряглись, словно вот-вот лопнут. «За ребят первого взвода! Ура! Ура! Ура!» Это провозгласил второй взвод, идущий на погрузку параллельно нашей колонне, а Али, шагающий впереди, громко и протяжно выкрикивает «За успех храбрецов из второго взвода!» Потом, помедлив, он чешет кончик носа и говорит негромко «Когда вернемся из боя, подумаю, что сказать». Мы все громко хохочем. Мехди останавливает нас перед обмазанными глиной грузовиками и командует: «Садимся, соблюдая порядок. Тот, кто первый сядет, принимай вещи следующего сзади и помогай ему взобраться». С головы колонны начинается погрузка. Из-за грузовика появляется Хейдар. На нем его леопардово-пятнистые курдские шаровары, и при каждом шаге телеса его качаются туда-сюда. Походка его похожа на утиную. Расул повис руками на бортике кузова и ничего не отвечает тому человеку, который сверху спрашивает, нужна ли ему помощь. Хейдар хватает Расула за голени и командует: «А ну-ка, слезай, паренек». Расул, повернув голову, смотрит себе под ноги, а Хейдар грубо стаскивает его вниз, повторяя: «Куда? Ты что, во сне прогулку увидал?» Расул барахтается между небом и землей, а когда Хейдар опускает его на ноги, падает на землю и, лежа на земле, испуганным взглядом впивается в мои глаза. Взгляд его умоляет о помощи, и я растерянно говорю: «Ну, а я-то что?» Хейдар, схватив Расула мощной рукой, ставит его на ноги и уводит с собой. Они стоят под пальмой, затеняющей палатку третьего взвода. Али говорит мне из кузова самосвала: «Залезай наверх, давай, я подтяну тебя». Он протягивает руку, чтобы схватиться за мой автомат и втянуть меня в кузов. А мне не хочется садиться в машину. Мне все кажется, что я что-то оставил в лагере, но что именно, не могу вспомнить. И я протягиваю вверх свой автомат, и Али тащит за него, а я хватаюсь другой рукой за бортик и запрыгиваю в кузов. Стою у бортика. Бойцы выходят из пальмовой рощи, окружают грузовики и залезают в них. Некоторые садятся на козырек кузова, находящийся поверх водительской кабины. Таким образом, они будут ехать спиной вперед. В лагере суетятся, распоряжаются командиры, с ними посыльные, радисты. Громкоговоритель передает теперь программу радио Тегерана. И все слушают диктора, сообщающего новости с фронта. Канал «Рыбный» захвачен нами целиком, и наши войска закрепились на другой его стороне. Сообщается и количество сбитых вражеских самолетов, но я не могу его уловить из-за криков ребят. Водители садятся в кабины самосвалов и заводят двигатели. Тот толстый кадровик, теперь с военным рюкзаком за плечами, похож на коня, которого нагрузили тяжелым грузом. Он, переваливаясь, бегает от одной кабины к другой, ища там свободное место. Наконец садится в кабину одного из грузовиков, что стоит впереди нашего. Наш водитель включает передачу, и самосвал медленно трогается. Я поворачиваюсь к палатке третьего взвода. Не могу поверить, что Расул не поедет с нами. Они стоят под пальмой, и Расул очень громко что-то говорит. Я понимаю это по лихорадочным движениям его рук и губ. Хейдар стоит молча. «Посмотри на них», — говорю я Али. Хейдар не делает никаких движений, которые позволили бы понять, как он относится к ситуации. Но когда он кладет руку на плечо Расула и что-то спокойно ему втолковывает, мне начинает казаться, что с делом покончено. Уныние овладевает мной. Они медленно идут в сторону грузовиков. Рука Хейдара лежит на плече Расула, а тот как будто смирился. А не надо было бы ему так легко соглашаться. Я уверен, что если бы он сильнее настаивал, ему бы разрешили поехать с нами. Водитель прибавляет газу, и в лагере теперь никого не осталось, кроме тех нескольких человек, которые будут охранять палатки. Хейдар и Расул остановились лицом друг к другу. Хейдар протягивает руку, чтобы попрощаться с ним, но Расул не обращает на его руку внимания и вдруг поворачивается и бежит к нам. Хейдар на миг замирает на месте, потом решительно шагает следом. А Расул бежит за нами, и я машу ему рукой и кричу: «Расул, Расул, мы здесь, мы здесь!» Ребята, которые сидят на полу кузова, не видят происходящего и спрашивают: «Идет? Что там?» Расул бежит к нам и протягивает свой автомат. Я хватаю его и втягиваю его наверх, и освобождаю ему место рядом с собой, чтобы он мог тут встать. Чувствую его горячее дыхание, лицо его полностью изменилось. Губы совершенно высохли и растресканы, и видно кровавое мясо на их бесцветно искусанной коже. Он дышит, как загнанная лошадь, а крылья ноздрей то раздуваются, то сжимаются. Мирза в середине кузова громко провозглашает: «Слава революционеру Расулу! Ура!» И мы все из самой глубины души громко кричим «Ура!». Абдулла хватает Расула за подбородок и делает это так искренне, как мог бы сделать только отец, и говорит Расулу: «Ну вот, парень, ты и сделал свое дело, добился своего». Расул резким движением освобождает подбородок, и Абдулла смеется и рукой треплет его волосы. Я прижимаюсь к железному борту кузова. Я счастлив. Впереди раздается зычная команда «Хадж Насрата». «Автоколонна, вперед!» Внезапно я вспоминаю о своем письме и обшариваю взглядом лагерь. Достаю письмо и машу им в воздухе, стараясь привлечь внимание одного из остающихся. Он понял меня и успел подбежать. Я отдаю ему письмо со словами: «Очень прошу, отправь его». Он кивает. Это мужчина средних лет, с волосами с проседью. Самосвалы один за другим прибавляют газу. Я хватаюсь за железный бортик. Мы машем остающимся в лагере, и они машут нам в ответ. Гудки машин и рев моторов вздымаются к небу. Кто-то кричит: «Давайте все вместе прочтем аят о троне». Примечание. Аят о троне считается одним из самых сакральных. Конец примечания. И мы читаем его, большинство по памяти, а остальные подстраиваясь к ним. Аллах, нет божества, кроме него, живого, сущего. В лица нам бьет холодный ветер. Расул повернул лицо к ветру, который треплет его тонкие прямые волосы. Али восклицает: «Пусть Аллах твои руки сломает», помолчав, продолжает: «Призовем Божью кару на голову Саддама». Мы так и делаем, и смеемся. Я специально громко хохочу, чтобы и Расул разомкнул свои губы. Но он не обращает на меня внимания. Один из тех, кто сидит на козырьке кузова над кабиной, парень, который держит в руках пулемет, вдруг громко восклицает: «Эй, никто не видел мою чеку от гранаты?» Мы все хором начинаем считать: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006... «Бабах!» Валимся друг на друга со смехом. Расул не обращает на нас внимания. Он стоит, подставив лицо ветру, остужая свое внутреннее пламя.